Глава 48. Райдер. Тот самый человек. И мужская, и женская команды выходят в финал регионального этапа. Впервые за последние 10 лет обе программы Брайера сыграют в апреле в замороженной четверке. Разгромив наших соперников на региональном турнире, мы стремительно наращиваем темп к выходу на арену с остальными финалистами. Кроме нас вышли команды университета Миннесота-Дулут, университета Нотр-Дам, но настоящей катастрофой в плей-оффе стал университет штата Аризона, которому удалось победить главного дракона этого сезона, Коннектикут, и вырваться вперед. Университет Миннесота-Дулут. Государственный университет в Дулуте, штат Миннесота. Университет Нотр-Дам. Частный католический исследовательский университет в штате Индиана. Университет штата Аризона. Крупнейший в США государственный образовательный и исследовательский университет, расположенный в округе Финикс, штат Аризона. К счастью, им предстоит сразиться с Нотр-Дамом, и я молю Бога, чтобы мы не столкнулись с ними в финале. В последний раз мы с моим бывшим товарищем по команде Майклом Клейном встретились на катке в 18 лет, и в тот раз я сломал ему челюсть. До игры осталось 2 недели, и в этом году нам повезло. Замороженная четверка пройдет в Бостоне. У женщин соревнования за неделю до наших, и вот Джиджи, до этого спокойно лежавшая в моей постели, вдруг поворачивается и спрашивает. «Не хочешь поехать со мной в Вегас?» «Это предложение руки и сердца?» — вежливо уточняю я. «Нет, это предложение поехать со мной в Вегас и посмотреть, как мы сыграем. Там будут мои родители и мой брат тоже». «Вот здорово. Жду не дождусь встречи с ними». Она легонько толкает меня. «Да ладно, они стали гораздо лучше к тебе относиться». «Только твоя мама». На самом деле Ханна Грэхам умудрилась стать мне практически лучшим другом. Джиджи вечно подкалывает меня насчет того, как часто мы с ее мамой переписываемся. Началось это еще на зимних каникулах, и сначала я делал вид, что мне от этого неловко. Отмахивался, говорил, как странно, что Ханна все пытается связаться со мной. Это, конечно, пустые слова. Каждый раз, когда ее мать проверяет, все ли у меня в порядке, в душе разливается тепло, и это совершенно незнакомое мне ощущение. Но приятное. Так что несколько дней спустя мы с Джиджи садимся в самолет. Поскольку у меня есть свободное время, и мы оба хорошо учимся, мы решаем пропустить один учебный день и поехать пораньше, как настоящие туристы. Она никогда не была в Вегасе. Впрочем, она, судя по всему, успевает об этом пожалеть уже через несколько часов после прилета. Мы идем по стрипу. Имеется в виду Лас-Вегас-стрип. 7-километровый участок бульвара Лас-Вегас с элитными отелями-казино, разнообразными магазинами, простыми и элитными ресторанами, площадками для проведения различных концертов и других мероприятий, а также танцующими фонтанами. И она, осматриваясь по сторонам, начинает тревожно причитать. «Господи, какое жуткое освещение! Мне огни в глаза бьют! Зачем столько света? Сейчас же середина дня, я будто на космический корабль попала». Она мрачно косится на золотой фонтан, стреляющий водой на 10 футов в высоту, будто он лично оскорбил ее. «И ничего веселого в этом нет, я не настолько расточительна». Посмеиваясь, беру ее за руку. «Вообще-то такое и не по мне тоже. Наши взгляды встречаются, я облизываю губы». «Ну что, вернемся в отель?» — тяну я. «Да, пожалуйста». Остаток вечера мы трахаемся. Я делаю ей куни в просторной душевой кабине, мучаю ее минут 40, все оттягивая оргазм. Она в благодарность отсасывает мне прямо у окна, высотой от пола до потолка. Меня даже не волнует, что кто угодно может увидеть мою голую задницу, что кто-то, возможно, снимает нас и потом разместит видео в сети. Меня волнует только жар ее рта, влажный язык, шелковые губы, скользящие вдоль моего ствола. После мы лежим в постели, и я глажу ее по волосам. Потом беру пульт и начинаю переключать каналы, пока не дохожу до TSBN. Они проводят обратный отсчет 10 величайших хоккеистов всех времен. На первом месте — отец Джиджи. Едва его лицо появляется на экране, меня пробирает смех. «С нетерпением жду завтрашней встречи. Уверен, он будет просто душкой. И мне тебя совершенно не жаль. Теперь ты знаешь, каково это — находиться рядом с колючим придурком, который совершенно не хочет с тобой разговаривать. Я был не так плох. Ты был гораздо хуже. Ты общался исключительно жестами, в основном пожимая плечами. Меня это с ума сводило, дурак. Я ухмыляюсь. Еще раз меня так назовешь, и вместо разговоров снова перейду на жесты. Не-а, все, плотину прорвало. Обратно ничего не вернешь, детка. Тут она права. Не верну. Я выключаю телевизор и ложусь на бок, приподнявшись на локте. Кусаю губы, глядя на нее сверху вниз. «Мне больше никто не нужен, ты ведь знаешь». Джиджи удивленно моргает. «С чего вдруг такие признания?» «Не знаю. Просто хочу, чтобы ты знала, что я не хочу быть ни с кем другим и никогда не захочу». Она ласково улыбается. «Я тоже». Она касается моего лица, потирает щетинистую скулу. «Люк, думаю, мы оба понимаем, что стали друг для друга тем самым человеком». «Да, думаю, понимаем». Внезапно у нее урчит в животе так громко, что я вздрагиваю. Мы так увлеклись сексом, что пропустили ужин. «Ты как, в порядке, Жизель?» «Ужасно хочу есть. Почему в этом отеле нет обслуживания номеров?» Страдальчески вопрошает она. «Потому что ты специально попросила меня забронировать номер в отеле, где ничего подобного нет», напоминаю я, закатив глаза. «Сказала, и я цитирую, что ты на чемпионской диете и не должна поддаваться искушению гостиничных десертов». «Зачем ты меня слушаешь?» «Ничего, теперь я начну игнорировать твои желания», обещаю я. Она фыркает и сползает с кровати. «Что ж, полагаю, придется снова выбраться на стрип, теперь уже в поисках пропитания. Мне надо хоть чем-то набить живот». «Я мог бы тебе в этом помочь». «Райдер, я даже не понимаю, что ты имеешь в виду. Ты о ребенке говоришь или о глотании спермы?» Я захожусь смехом. «Зачем убивать каждую мою шутку, копая слишком глубоко?» «Шути получше», — советует она. Я стаскиваю ее с постели. «Идем. Вегас, дубль 2». Через два дня наступает чемпионат женской замороженной четверки, где Брайеру предстоит сразиться с университетом штата Огайо. Государственный исследовательский университет расположен в городе Колумбус, штата Огайо. Третий по величине университет США после университета штата Аризона и университета Центральной Флориды. Утром я просыпаюсь с широкой улыбкой. А чего еще ждать, когда в твоей постели шикарная женщина, и она делает тебе минет? Она доводит меня до предела, а потом резко толкает за грань, что я еще пару минут не могу отдышаться. Джиджи кажется такой же счастливой. Одеваясь, она ярко улыбается и практически пританцовывает от восторга. «Как бы я хотела проводить с тобой каждый день», — произносит она, залезая обратно в постель, уже одетая, и ложась на меня. После прошлой ночи я с ней совершенно согласен. Хочется, чтобы эйфория не стихала. Остаться с ней в постели навеки. Вот только у нее чемпионат, и ей предстоит играть. «Мне пора на каток», — неохотно произносит она. «А у родителей скоро самолет приземлится». Я предлагал их встретить, но Ханна сказала, что они возьмут такси. Подозреваю, Гаррет не хотел видеть меня шофером, просто потому что ненавидит. Впрочем, уже ничего не поделать. Ничего не изменит моих чувств к его дочери и ее чувств ко мне. Она принадлежит мне, я ей, и в конечном счете ему придется с этим смириться. После ухода Джиджи я принимаю душ и одеваюсь, потом, скрипя сердце, отправляюсь обедать с Грэхэмами. Гаррет весь обед разговаривает с Уайетом, а Ханна со мной. У нас два совершенно отдельных разговора. Чувствую, в будущем будет таких еще много. Когда, наконец, наступает время отправляться на арену, меня окатывает облегчение. У нас прекрасные места, прямо за скамейкой запасных Брайера. Саму игру транслируют по телевизору, так что повсюду установлены камеры. То и дело сверкают вспышки. Гул восторга, стоящий на катке, заражает. Я в предвкушении потираю руки, едва мы занимаем места. Взглядом я тут же нахожу Джиджи, у нее на черном джерси стоит номер 44. Длинные темные волосы собраны в хвост, и он торчит из-под шлема. Игроки сразу берут высокий темп, но от чемпионата другого и ожидать не стоит. На льду собрались лучшие в женском студенческом хоккее. Посреди первого периода Джиджи поворачивается и ухмыляется нам. Ее улыбку видно даже через визор. Она только забила гол, от которого весь каток взорвался оглушительными воплями, и теперь отдыхает на скамье запасных. «Она беспощадна», — замечает Уайет. «Вы, ребята, вырастили беспощадного ребенка». Я фыркаю. «Эй, это все его вина», — Ханна тут же указывает на мужа. «Все хоккейные гены у вас от него». Весь матч я сижу как на иголках, на самом краешке сиденья. Это не игра, а какие-то качели. Сначала Брайер явно лидирует, уводя шайбу прямо у Агая из-под носа. Потом динамика меняется, и вот уже Агая надирает Брайеру задницу. Потом снова смена ролей, и Уитни Кормак выходит к воротам. Гол она не забивает, но Брайер переходит в наступление. Играют они жестко. У Уитни, Джиджи и Камилы Мартинес шайбы из-под клюшки вылетают со снайперской точностью. В какой-то момент Джиджи оказывается за сеткой, и, глядя, как она поворачивается, будто грёбаный профессионал, я испытываю сильнейшую в жизни гордость. 2-1 в пользу Брайера. Второй период проходит примерно так же, разве что я замечаю, что пара девчонок из Огайо стали применять куда больше физической силы, чем следует. Иногда случайно с кем-то сталкиваются, иногда из-под тишка вворачивают силовой прием, замаскировав под ненамеренный контакт. Обычно в таких случаях все зависит от судейства, отметят они такое поведение или нет. Впрочем, центральный нападающий противников с номером 28 на толстовке многое себе позволяет. Эта девица ростом, наверное, 5,9, то есть намного выше Джиджи. Правда, и та ей не уступает. Она легко владеет своим телом и каждый раз, оказавшись в прямом столкновении с 28-м номером, выигрывает. Но так девица никак не сдается. Гаррет вскакивает на ноги и начинает кричать судьям. «Какого дьявола вы там творите? Глаза разуйте! Это же явно силовой прием!» Его крики привлекают внимание, и некоторые зрители начинают пялиться в его сторону, осознав, кто это. Ханна тут же усаживает его обратно. «Гаррет, сядь! Я не захватила тебе ни очки, ни накладную бороду!» Уайет смеется. Гаррет, вернувшись на место, мрачно поворачивается ко мне. «У меня выражения лица совершенно идентичные. Ситуация раздражает, тут не поспоришь». «Эта девица слишком жестко играет», — говорю я. Он кивает. «Пора бы судьям повнимательнее за ними следить». К счастью, номер 28 будто бы сообразила, что чуть не заработала пожизненную вендетту от Гаррета Грэхэма, и немного сдает. У них ничья, 2-2. Благодаря крайнему нападающему Агаю. Господи, что ж за матч такой? Я от волнения только что ногти грызть не начал. Я склоняюсь вперед, упираясь локтями в колени и не сводя глаз с разворачивающейся борьбы. Джиджи завладела шайбой и пересекает синюю линию. Она вбрасывает ее в зону соперника, и они с Уитни бросаются в погоню, загнав защитника Агаю за ворота. К ним бросается номер 28, и я тут же напрягаюсь. Как и Гаррет, мы оба ястребиным взглядом следим за происходящим у сетки. «Выбирайся оттуда», — бормочет Гаррет. «С 28-й там слишком опасно». Я с ним согласен. В иной ситуации я предпочел бы, чтобы Джиджи отстояла свои позиции, но эта девица мне не по душе, так что я облегченно выдыхаю, когда Джиджи отправляет шайбу в бортик и направляется к скамье, пока Эдли объявляет замену. Джиджи надеется на смену состава, но 28-й номер дышит ей в затылок, не отстает. Вот же дерьмо. Я понимаю желание надавить на противника, но ведь среди хоккеистов всегда было понятие чести. Вперед вырываются двое нападающих, и одна из них приходит на помощь Джиджи у бортика. Брайер завладевает шайбой и уводит ее в сторону, пока Джиджи занимает место на пятачке. Она что-то кричит. Шайба вылетает в ее направлении, останавливается прямо у ее клюшки, и в этот момент в нее врезается 28-й номер. Это явно случайность. Даже я, несмотря на жажду кровной мести 28-му номеру, могу с уверенностью сказать, что она столкнулась с Джиджи ненамеренно. У нее ломается клюшка, Она теряет равновесие и, не справившись с весом собственного тела, врезается в Джиджи со спины. Мы все, замирая от ужаса, наблюдаем, как Джиджи летит вперед с такой скоростью, что 44-й номер на спине расплывается и врезается головой в бортик катка. Шлем слетает и откатывается в сторону. Она падает на живот, одной рукой все еще сжимая клюшку, другую вытянув вперед, будто по направлению к шлему. Мы все вскакиваем на ноги. Сначала толпа продолжает визжать, потому что никто не понимает толком, что произошло. Но Джиджи не встает, и на катке повисает мертвая тишина. У меня останавливается сердце. Просто перестает биться, и все тут превращается в бесполезный сгусток чистого страха. «Ее просто закрутило», — произносит Уайетт, не сводя взгляда с катка. Голос у него такой, будто он сам себя пытается в этом убедить. «Она в порядке». Закончить он не успевает, я бросаюсь по проходу вниз, расталкивая людей и не извиняясь. Отец Джиджи несется следом. Мы практически сносим стену, отделяющую проход к трибунам от самого катка. «Пропустите меня!» — орет Гаррет на сотрудника, стоящего возле дверей, ведущих к скамейке запасных. «Это моя дочь!» Я по-прежнему не свожу глаз с катка, а сердце мое так толком и не бьется, потому что Джиджи ни разу не пошевелилась. Над ней склонился судья, тренер Эдли и несколько подруг по команде. Наконец терпение покидает меня. Я двигаюсь вперед и пытаюсь оттолкнуть сотрудника, загораживающего выход на лед. Кажется, это один из помощников тренера Брайера, но на вежливость мне сейчас плевать. «Вам туда нельзя!» настаивает он, снова преграждая мне путь. Даже массовое шествие не помешает мне добраться до Джиджи, а уж этот мужик тем более. «Да черта с два!» — реву я, силой отталкивая его с дороги. «Там моя жена!»